Стратегия шестая. Выбрасывайте даже то, что еще можно использовать. Не позволяйте мысли «это же еще можно использовать» останавливать вас. Поменяйте установку. Скажите себе: «Я уже воспользовался этой вещью, значит, могу с ней расстаться». Что выбрасываем? Одежду, книги, журналы. Косметику и средства гигиены. Лекарства. Рекламные сувениры. Упаковочную бумагу, веревки, коробки, исписанную бумагу. Приправы. Пробники. Варианты использования стратегии. Первое. Большая тройка. То, с чем труднее всего расстаться. Одежда, книги, журналы. В целом, подход тот же, что и с предметами из второго пункта. Слушайте далее. Но учтите, именно с этими тремя категориями люди расстаются тяжелее всего. Их мучает чувство расточительности. Ведь я еще могу это носить. А вдруг там есть что-то важное? Я же не до конца прочитал. Может, когда-нибудь пригодится? В нашем исследовании так думали практически все. Принцип «ничего не должно пропадать зря» очень прочно укоренился в нас. Людям кажется, если сохранить предмет, рано или поздно представится случай реализовать его потенциал. Именно поэтому многие так любят сдавать вещи в секонд-хенды. Пусть кто-то другой доведет дело до конца. Однако лучше вообще не заморачиваться вопросом, используете ли вы вещи на полную катушку. Да, возможно, их потенциал не исчерпан. И что с того? Это не повод держаться за них. Примите эту мысль, и вы избавите себя от лишних терзаний. А можно пойти еще дальше и сказать себе: «Эта вещь выполнила свою задачу, значит, я использовал ее полностью». Купили, скажем, модную одежду под настроение. И один раз с удовольствием надели. Отлично, цель достигнута. Купили журнал ради одной статьи, прочитали ее. Зачем держать весь журнал только потому, что там еще что-то есть? Раз вы получили то, что вам было нужно, потенциал покупки исчерпан. Второе. Вы еще не до конца использовали что-то, но уже купили замену. Косметика и средства гигиены. Такие вещи копятся с невероятной скоростью. И это касается не только женщин. Мужчины страдают от той же напасти. Мало кто из женщин готов, например, месяцами пользоваться одними и теми же тенями, поэтому новые покупки случаются регулярно. А если даже вы почти не покупаете косметику сами, вам обязательно что-нибудь подарят. В итоге дома скапливается целая коллекция полупустых баночек и тюбиков. Загляните в ящики комода и косметички. Наверняка вы найдете там упаковку тонального крема, в котором середину выковырили до донышка, а у стенок все не тронуто. Или тюбик геля для волос, из которого можно выдавить еще капельку-другую. Не дожидайтесь, пока все закончится. Если чем-то давно не пользуетесь, просто выбрасывайте. Здесь очень поможет привычка регулярно устраивать ревизию. Стратегия номер 5. Лекарства и прочее. Домашняя аптечка разрастается по множеству причин. Врач прописал 4-дневный курс таблеток от простуды, а вы поправились за 3, остался запас. На работе разболелась голова, купили обезболивающее в ближайшей аптеке, хотя дома полно таких же. Для каждой новой проблемы приобретаете отдельную мазь. Поначалу кажется, что все это когда-нибудь пригодится, но чем дольше лекарства лежат без дела, тем больше сомнений, а можно ли их еще принимать. Не давайте медикаментам превращаться в музей просрочки. Рецептурные препараты выбрасывайте сразу же, как только закончили курс лечения. А если накопилось несколько упаковок одинаковых безрецептурных лекарств, купленных примерно в одно время, пересыпьте все в одну коробку и в первую очередь расходуйте именно этот запас. Рекламные сувениры. Всевозможные подарочки — полотенца, мыло, чай — копятся с завидным упорством. Выбросить новенькое полотенце как-то неловко, а чай и мыло вроде бы всегда пригодятся, даже если не очень вам нравится. Полотенце можно пустить на тряпки, Сохраните их до генеральной уборки, а потом, когда испачкаются, сразу выбрасывайте. Убьете двух зайцев одним выстрелом. И порядок наведете, и от ненужных полотенец избавитесь. Разумеется, тряпку можно постирать и использовать еще не раз. Но если увлечься стиркой, запас неиспользованных полотенец только увеличится. С чаем и мылом поступайте проще. Вскрывайте упаковку и пробуйте. Не понравилось — сразу в мусор. Если вы их оставите, скорее всего, они будут просто лежать без дела. Упаковочная бумага, веревки, коробки и списанная бумага. Все это уже упоминалось в стратегии номер 3. Избавляйтесь от вещей, когда их становится слишком много. Суть в том, чтобы принять одну простую истину. Нет ничего страшного в том, чтобы выбросить вещь, не выжив из нее все до последней капли. Третье. То, что почти невозможно израсходовать. Приправы. Приправы могут стоять на полке вечность. Купили для экзотического рецепта или по совету подруги и использовали всего раз. А дальше что? Если вы не привыкли к конкретной специи, целую банку просто не осилить. Не ведитесь на красивую упаковку и не берите большие объемы. Да, баночка эффектно смотрится на полке, но место на кухне и так в обрез. Гораздо практичнее взять маленький пакетик или порционное саше. А если через пару месяцев окажется, что приправа так и не прижилась, безжалостно от нее избавляйтесь. Пробники. В магазинах постоянно раздают бесплатные пробники — духов, шампуней и прочего. Получить что-то даром всегда приятно, но пользуетесь ли вы этими мини-версиями? Чаще всего история развивается по одному сценарию. Попробовали, не впечатлились, засунули в ящик и благополучно забыли. Если не понравилось, сразу выбрасывайте, не превращайте дом в склад образцов. А вот если продукт вполне приличный, он может пригодиться, например, в дороге. В путешествии израсходуйте сколько нужно, а остатки выбросите прямо там и не притащите домой очередной полупустой флакончик. Почему эта стратегия эффективна? Установка «раз воспользовался, могу выбросить» значительно облегчает расставание с вещами. Неважно, идет ли речь об одном разе или об определенном количестве раз, такой подход избавляет от мучительных размышлений о расточительности. По сути, он снимает психологический барьер и делает акцент на том, что от вещей можно и нужно избавляться. Небольшое отступление. А что делать с одеждой, которую трудно выбросить из-за дорогих воспоминаний? Здесь поможет западная традиция лоскутного шитья. Сохранив несколько кусочков ткани, вы гораздо легче расстанетесь с самой вещью. Из лоскутков потом можно сшить что-то полезное. Сумку, прихватку, покрывало, что позволит вам ваши навыки рукоделия. В Японии многие мамы именно так поступают с детской одеждой. Сшивают из нее мешки для сменной обуви своим детям. Возможно, это слишком женский подход, но если вам станет легче от того, что часть вещи обретет новую жизнь, почему бы не попробовать? Только не увлекайтесь, иначе вместо горы старой одежды получите гору прихваток. Применяйте метод только к особенно дорогим сердцу вещам. Скажем, из маминого платья выйдет прекрасный кошелек или сумочка. Изменение формы и уменьшение размера — тоже своего рода способ избавления от вещи.